Большая часть Австралии, вся Южная Америка, кроме Анд, и Антарктида. Восточная часть азиатского континента, запад Канады и Соединенные Штаты Америки, Восточная Австралия, Западная Европа и юг европейской части СССР, подобно Норвегии, лишь весьма относительно устойчивы. Разумеется, нет никакого сравнения между землетрясениями, которые происходят в зонах высокой сейсмической активности, и землетрясениями наших спокойных районов. Однако это отнюдь не означает, что жители здесь находятся в полной безопасности от сильных сотрясений и даже катастроф. В период с 16 декабря 1811 года по 8 февраля 1812 года в Соединенных Штатах Америки произошла целая серия чрезвычайно мощных подземных толчков, эпицентр которых находился в Нью-Мадриде между Мемфисом и Сент-Луисом в долине реки Миссисипи. В те времена население в этом районе было крайне малочисленным, и погиб только один человек. Но страшно даже подумать, к чему привело бы подобное землетрясение сейчас в той же самой местности. Площадь, охваченная этим землетрясением, где вода и песок выбрасывались вверх и произошли гигантские оползни, достигла 100 тысяч квадратных километров. Все здесь было опустошено на многие годы. 7 лет спустя географ Флинт, проезжая через эту местность, описал безотрадный вид изрытых трещинами равнин, покрытый бесплодными песками земли, вырванных с корнем или сломанных деревьев. Но самое поразительное, что земля поднялась в виде сводов протяженностью в несколько километров, высотой до 6 метров, и в то же время огромные ее участки опустились. На месте этих погружений образовались болота, пруды, озера. Одно из них, озеро Сен-Франсис, протянувшееся в длину на 60 километров, при ширине лишь 1 километр, окаймлено на западе заболоченной полосой шириной 3-5 километров, которая также возникла при опускании грунта. Как и высота сводового поднятия, глубина опусканий достигает местами 5-6 метров. Западная Европа, занимающая, по всей видимости, спокойный, тектонически устойчивый район, все же испытала со времен Средневековья десятки разрушительных толчков, и некоторые из них привели к ужасным бедствиям. Особенно трагическим оказался XIV век. 25 января 1348 года произошло землетрясение в Филахе, в провинции Каринтия, современная Австрия. А 18 октября 1356 года сильнейшее землетрясение произошло в Базеле. Город Филлах был полностью уничтожен. Обрушилась гора Добрач. Обвалы горных пород перекрыли долины. За запрудами образовались озера, затопившие фермы и селения, а потоки прорвавшихся вод опустошили нижние части долин. Начался голод, затем вспыхнула эпидемия чумы. Вот что писал об этих событиях Эли Бертран в 1776 году. В Венгрии, Штирии, Каринтии, Баварии и Швабии было разрушено 36 городов и замков. В некоторых местах в земле образовались трещины. Полагали, что зловонные испарения, вызванные этим землетрясением, явились причиной чумы, распространившейся по всей земле, длившейся 3 года и, как тогда считали, погубившей 1/3 рода человеческого. Европа сотрясалась от Южной Италии до Боснии, от Венгрии до Эльзаса. В это время в Вероне, в Венецианской республике, жил Петрарка. Поэту было тогда 44 года, и он находился в зените славы. Краткий отчет, который оставил Петрарка о своих ощущениях во время землетрясения, свидетельствует о том, что у него, как у всех великих поэтов, острая наблюдательность сочеталась с присущей истинному ученому способностью